Глава третья. «Температура еще не ахти какая», — подумал Сухумов, посмотрев на градусник, вынутый из подмышки. 38 полных нет. Он прошелся несколько раз по спальне бабушки и вторично осмотрел ее. Затем остановился перед туалетом бабушки с множеством ящиков и ящичков и сказал себе: «Надо будет разобраться в этих ящиках и посмотреть, чем они наполнены. Может быть, и мемуары бабушки есть, записки, письма. В молодости бабушка даже поэтессой была, стихи пописывала. Так мне покойница мать моя сказывала. Да и вообще, надо разобраться. В письменном ее столе, в книжных шкапах и в кабинете. Вот и работа для меня здесь в глуши будет. Все-таки не так скучно станет в одиночестве». В божнице, где теперь уже горела лампада, он увидал две толстые обгорелые венчальные свечи с розовыми бантиками из лент. Свечи были совсем пожелтевшие и бантики выленившие. «Чьи это венчальные свечи?» — мелькнуло у него в голове. «Бабушки и дедушки? Или моих матери и отца?» Но он тотчас же спохватился и сказал себе: «Нет, мать венчалась с отцом в Петербурге, и сюда к бабушке только один раз заглянула с моим отцом, тотчас после свадьбы на неделю, мимоездом, когда отец отправлялся в полк к месту служения». Вообще, о своей матери, урожденной княжне Ольге Петровне Волховской, он мало знал, хотя мальчиком до отдачи его в закрытое привилегированное заведение жил с нею за границей в Париже, в Баден-Баден, в Трувиле, в Виши. Мать его в то время была уже вдовой. Отца он совсем не помнит, но из рассказов матери знает, что отец был гусаром, командовал эскадроном и умер скоропостижно во время учения. Он любил поесть и выпить и отличался такой тучностью, что она даже мешала его кавалерийской службе, так как на лошадь он садился со скамейки или с крыльца. У Сухумова имелась выцветшая старая фотография отца. Отец был лыс, имел двойной подбородок, и усы у него только в зародыше, невзирая на зрелый уже возраст. Мать была болезненная женщина, или сказывалась такой, но за границей она все время лечилась. Он был ее единственным сыном, но состояние от нее не унаследовал. Она жила непосредством, в конце концов проигралась в Монте-Карло в рулетку и умерла на юге Франции. Перед смертью своей мать вызвала его к себе, но он уже не застал матери своей в живых. Случилось это летом во время каникул. Ему сопутствовал отправлявшийся во Францию на побывку французик-гувернер, нанятый опекуном. Оказалось, что мать его незадолго до своей смерти перешла в католичество и завещала похоронить себя за границей там, где умерла. Гувернер, сопровождавший молодого 18-летнего Сухумова, совсем закружил его за границей. Такая жизнь Сухумову понравилась. Попав в Париж к своей тетке по отцу, баронессе фон Кельштейн, тоже вдове, проживавшей давно уже за границей, он остался жить при ней и в Петербург в учебное заведение уже не поехал, написав в опеку, что будет продолжать учиться в Париже. Тетка баронесса фон Кельштейн также письменно ходатайствовала у опекуна об оставлении Сухумова при ней. Оставшись в Париже при тетке, Сухумов все-таки учился. В Петербурге он готовился в училище к изучению права, но здесь его потянуло к естественным наукам. Он с особенным интересом слушал лекции сравнительной анатомии, физиологии, и когда баронесса фон Кельштейн в летние месяцы уезжала из Парижа в горы, в Швейцарию, он посещал лекции по естественным наукам в Цюрихе, в Женеве. Из него вышел только дилетант, любитель естественных наук, но все-таки они дали ему известный кругозор. Когда Сухумову исполнилось совершеннолетие, и он перешагнул 21 год, он приехал в Петербург получать от опекуна свое отцовское наследство и уже остался жить в Петербурге. Наследство после отца было невелико, но давало средства к безбедному существованию. Он обмебелировал себе приличную маленькую квартирку на Сергиевской улице, причем опекун, старый сенатор, рекомендовал ему из числа своих лакеев камердинера Полиевкта Игнатьева, который сейчас служит у Сухумова. Связи опекуна и сановных родственников доставили ему служебное положение. Он был зачислен в одно из министерств, не на особенно обременительные занятия, и зажил жизнью петербургской золотой молодежи. Но, будучи от природы хилого здоровья, Сухумов вскоре захворал. Он простудился во время поездки на тройке в загородный ресторан, острое заболевание началось с простой инфлуэнцы, с ревматическим характером, но она осложнилась и оставила после себя последствия, от которых главным образом потом и пришлось лечиться. При лечении пришлось и жизнь переменить. А о прожигании ее, как прежде, не могло быть и речи. Сухумов, опасаясь смерти, переменил жизнь. Пришлось сидеть дома, развлекаясь только иногда спектаклями. Были брошены ресторанные пирушки и заведен домашний стол. Остались посещения семейных домов, но их было мало. На службу Сухумов ходил не каждый день, времени свободного и днем, и по вечерам было много. Он вспомнил об естественных науках, которые так любил за границей, и опять занялся ими, обложившись книгами. Сухумов советовался со многими известными врачами, но болезни, явившиеся последствием инфлюенции, плохо поддавались лечению. Да и вообще одна болезнь вела за собой другую. Что-нибудь одно излечивалось и заболевало другое. Организм был расшатан. Явилась полная неврастения, и наблюдавший за общим состоянием здоровья Сухумова врач посоветовал сократить и чтение по естественным наукам. «Что-нибудь легонькое, что-нибудь веселенькое», — советовал он. Сухумов сильно недомогал. Он сделался мнительным. Каждый день, вставая ни свежим, ни бодрым, он прислушивался к себе и находил, что у него что-то болит, но что именно не мог дать себе отчета. Да и врачи, постукивая его, выслушивая и делая анализы его выделений, строго не могли определить его главную болезнь. Пил он йод, бром, литий, но это были для него только паллиативы. «Нужны укрепляющие средства», — слышались советы. Сухомов поехал за границу, просиживал подолгу в нескольких санаториях, подвергая себя их режиму и глотая прописываемые ему медикаменты, вернулся в Петербург подбодренным, но все-таки не вылечившимся. Зимой инфлюенса повторилась, Сухомова еле спасли. Неврастения опять ярко проявилась во всей своей форме. Врачи посылали его вон из Петербурга, в Финляндию, на Иматру, в одну из финляндских санаторий. Вон из Петербурга, куда-нибудь на свежий воздух. Питательная пища, разумный мацион, советовали они. За год перед этим Сухумов только что унаследовал от своей бабушки Клеопатры Андреевны Сухумовой-Подгрудской большое имение с прекрасным домом. Сухумов вспомнил об этом имении и поехал в него.